Надеюсь и желаю, чтобы вы в то время, когда я пишу это письмо, чувствовали себя лучше. Но если вам, вопреки всем предположениям, лучше не стало, то я прошу, точки, поставленные самим Моцартом, ничего от меня не скрывать, а написать мне чистую правду или попросить кого-нибудь написать, чтобы я смог так скоро, как это возможно для человека, оказаться в ваших объятиях. Я заклинаю вас всем, что свято для вас. 28 мая 1787 года его отец умер, предположительно, от последствий инфаркта. Начавшиеся сильные боли были для доктора Йозефа фон Боризани, который лечил Леопольда, поводом, чтобы поставить диагноз разрыва селезенки. Картина болезни, которая сегодня могла бы соответствовать понятию инфаркта селезенки. По предполагаемому распространению болей можно со всей осторожностью заключить, что у Леопольда был так называемый инфаркт задней стенки. Смерть отца как цезура. После 1778 года, когда он потерял свою мать, из-за смерти обоих своих близких друзей, графа фон Гатсфельда и доктора Зигмунда Боризани, и особенно отца, 1787 год был второй важной цезурой в жизни Моцарта. Чтобы представить себе его душевное состояние, нужно иметь в виду необычное отношение зависимости между отцом и сыном. Многие биографы часто указывают на необычность, чтобы не сказать бестактность того, что Моцарт спустя только 17 дней после смерти своего отца смог закончить сочинение великолепной пародии «Музыкальная шутка» КВ-522. Было ли это, как предполагает Хильдесхаймер, своего рода самоуспокаивающим актом или выражением в музыке невысказанного чувства вины, мы никогда не сможем узнать. Одно только ясно, что Моцарт во время болезни отца не был веселым. В эту печальную весну появилась его знаменитая «Анданте в а-моль» – музыкальное выражение безутешности, КВ-511, самое красивое из всех клавирных рондо классической эпохи. Еще отчетливее выражена боль от предчувствия смерти отца в его знаменитом струнном квинтете в ди-моль – КВ-516, который он закончил за 12 дней до нее, считающимся одним из самых страстных его сочинений. Непосредственно за ним сочиненный струнный квинтет в си-дур КВ-515 напротив производит впечатление совершенно свободного от предчувствия смерти. Здесь он выдает вновь приобретенное состояние внутренней гармонии души. Если хочется понять, как Моцарт, все еще находясь под впечатлением от смерти отца, мог сочинить это свободное, куда-то устремленное произведение, нужно осмыслить его своеобразное и очень личное отношение к смерти, которое он высказал в своем последнем письме отцу. Мысль о смерти занимала удивительно большое место не только в его жизни, но и еще более в его операх. Просветленное отношение к мысли о неизбежности смерти почти напоминает стоическое учение римлян. «Что есть смерть? Переход к покою», говорится в его опере «Похищение из Сераля». Поэтому можно предположить, что смерть отца уже коснулась души Моцарта в тот момент. В смерти он не видел ничего страшного, перестал заботиться о потусторонней жизни, а скорее думал о том, как приспособить смерть к этой жизни. Эту психологическую ситуацию Грайтер выразил прекрасными словами: «Не милость и избавление, а доброта и мудрость, а также братские человеческие отношения и жизнь, прожитая с достойной мыслью о смерти. Вот идеалы, к которым в жизни стремился Моцарт. Хотя Моцарт был верующим в понимании церкви, но убеждения масонства все больше заменяли ему религию. Как показывают исследования Дойча в Венском государственном архиве, Моцарт 14 декабря 1784 года вошел не в ложу к коронованной надежде, как считали прежние биографы, а в ложу к благотворительности, которая уже 11 декабря 1785 года, согласно указу о масонстве Иосифа II, была объединена с другими ложами к вновь коронованной надежде. Согласно этому указу, прежде всего, были запрещены тайные общества, такие как розенкрейцеры, тогда как само масонство продолжало существовать. Несмотря на это, несколько лож были распущены, и многие вышли из союза, который уже не казался таким оппортунистически настроенным. Это свидетельствует о той серьезности, с которой Моцарт воспринимал масонские убеждения. Он не вышел тогда из ложи, а даже разрабатывал план создания собственного тайного общества. Моцарт, который вместе с Иоганном Вольфгангом Гёте и Готтхольдом Эфраимом Лессингом входил в число трех самых значительных масонов XVIII века, имел очень большое значение в духовной истории Союза, так как одно из величайших музыкальных произведений всех времен, а именно «Волшебная флейта», не появилась бы без масонства. Представление Моцарта о смерти, воспринятое от масонства, особенно ясно чувствуется и в другом его произведении, в масонской похоронной музыке. КВ 477, которая впервые прозвучала 10 ноября 1785 года, в день похорон князя Эстергази. Каким бы ни было его отношение к смерти, вместе с отцом Моцарт потерял, во всяком случае, не только своего лучшего и самого верного друга, но и важнейшего советчика, организатора и менеджера, который всегда помогал ему своей житейской мудростью и трезвым взглядом на реальный мир. Поэтому, вероятно, и не случайно, что спустя несколько недель начали поступать известные письма с просьбой о помощи к другу и товарищу по ложе Михаэлю Пухбергу. Для Валентина неопровержимо появляющееся свидетельство ситуации, которая с ужасающей строгостью бросает все предшествующее в бездонную пропасть. Хотел ли он увековечить своего отца в образе командора в Дон Жуане? Новой опере, заказанной в Праге, остается бесплодным рассуждением. В день премьеры оперы «Дон Жуан» 29 октября 1787 года Австрия уже находилась в состоянии войны с Турцией. Ценность денег начала значительно падать, особенно в состоятельных кругах. Стало уменьшаться количество обслуживающего персонала. Многие частные оркестры распускались, заметно сократились музыкальные академии и домашние концерты. Эти исторические события нужно принимать во внимание, чтобы понять наступившее в 1788 году ухудшение финансового положения Моцарта и значительное уменьшение количества его постановок. Мы постоянно читаем в биографии Моцарта, что он в эти годы утратил благосклонность знатного общества, и что его постановки были бойкотированы, и что он, в конце концов, полностью разорившись, был забыт. В действительности, сочинения Моцарта и, прежде всего, его оперы все чаще исполнялись во всех больших немецких городах, и в Праге, в Буде, в Голландии, Англии, и когда в 1791 году с наступлением миролюбивой политики императора Леопольда II и приобретением буржуазией влияния на культурную жизнь Вены, благодаря новым формам приобщения к музыке и развитию буржуазного меценатства, Моцарт снова стал получать музыкальные заказы, его творческая сила отодвинула все прошлое в тень. И финансовое положение уже не было, как у жалкого, забытого музыканта. По последним исследованиям, доходы Моцарта на высшей точке его карьеры составляли от 4 до 6 тысяч гульденов в год. Даже в год его смерти они доходили до 3000 гульденов. Для сравнения, директор Венской общей больницы доктор Зигмунд Боризани получал 3000 гульденов, а Михаэль Гайден при дворе экономного архиепископа Зальцбурга графа Коллоредо только 50 гульденов в год. Одной из причин финансовых трудностей Моцарта могла быть длительная болезнь Констанцы, которая началась за несколько недель до возвращения Моцарта из Берлина 4 июня 1789 года. В письме во второй половине июля Моцарт писал своему другу и товарищу по ложе Михаэлю Пухбергу о состоянии своей жены и об опасениях врачей, что задеты кости. Болезнь Констанцы, которую и установил врач доктор Томас Франц Клоссет, позже лечивший самого Моцарта, могла быть открытой ногой, то есть опухоль голени, как следствие повторяющегося воспаления вен. Такое воспаление, венозный тромбоз, бывает у беременных и особенно часто у женщин после нескольких беременностей, тогда оно считалось очень опасным. В действительности Констанца к тому времени уже 4-жды пережила роды и во время болезни ждала 5-го ребенка. Он родился 16 ноября 1789 года, но умер спустя час после рождения от конвульсий. Летом 1789 года Вольфганг самоотверженно взял на себя уход за женой и ничего не сочинял. «Я так несчастен, все время между страхом и надеждой, а потом...» приписал он в письме от 17 июля Михаэлю Пухбергу. Когда Констанца поехала на лечение в Баден, он написал ей из Вены полное нежности письмо. «Дорогая женушка, хочу поговорить с тобой откровенно. У тебя нет причин для беспокойства. У тебя есть муж, который любит тебя и сделает все, что в состоянии. Что касается твоей ноги, то нужно лишь набраться терпения, все будет хорошо». Счета врачу и аптекарю, а также и дальнейшее лечение на относительно дорогом курорте Баден, недалеко от Вены, были достаточно высокими, насколько это можно заключить из писем к Михаэлю Пухбергу. 17 июля 1789 года Моцарт пишет: «Мне и не нужна была бы такая солидная сумма, если бы не предстояли такие ужасные расходы на лечение жены, особенно сейчас, когда ей нужно в Баден». Или спустя несколько дней: «Несмотря на мои ежедневные большие расходы, я бы по возможности потерпел, если бы не Новый год, когда мне нужно заплатить в аптеках и докторам, которые мне уже не нужны, если я не хочу потерять кредит. Особенно не совсем по-дружески нам нужно отказать Гунцовским по некоторым причинам, поэтому мне вдвойне необходимо рассчитаться с ним». О том, что Моцарт, видимо, не только делал долги, но и прилагал много собственных усилий, чтобы достать необходимые средства, свидетельствует одно место в письме от 12 июля 1789 года. Мне не надо вам повторять, что я из-за несчастной болезни не имею возможности зарабатывать, но я должен вам сказать, что, несмотря на мое жалкое положение, решил дать у себя собственную академию, чтобы хотя немного покрыть большие и частые расходы. Но и это мне не удастся. Жалкая моя судьба. Но только в Вене мне неприятно, что я не могу ничего заработать, как бы я этого ни хотел».